Получив в наследство разваливающуюся лавку артефактов, я никак не могла предположить, что на меня саму начнется охота. Глава первая. Бронзовый переулок. Миртбери. Бронзовый переулок. 1867 год. Легкий снег кружился в свете ночных фонарей, освещая темные фасады домов Бронзового переулка. Перед входной дверью дома номер 8 остановился кэб. Две лошади лениво всхрапнули, последний раз переступили с ноги на ногу и, наконец-то, застыли, громко дыша морозным воздухом. Кэбмен спрыгнул с козел и обошел повозку. На потрескавшуюся тротуарную плитку опустилось 3 саквояжа. А через минуту, самостоятельно открыв дверь, на улицу вылезла молодая девица в немного потрепанном плаще и бордовой фетровой шляпке. «Приехали, барышня. С вас 4 лонгра», — оторвался от созерцания чемоданов извозчик. Пассажирка чуть заметно улыбнулась. «Благодарю. Из маленького редикюля в цвет шляпки было вытащено 4 монеты, на которые можно было бы неделю питаться хлебом, маслом и даже сыром. Деньги перекочевали в карман мужчины, после чего он заметно приободрился и легко вспрыгнул обратно на козлы. «Вы бы поаккуратней тут, барышня. Слава дурная об этой лавке ходит. А после того, как ее владельца нашли уже неживым под собственным прилавком, так и вовсе народ стороной дом обходит». «Спасибо, я учту». Она сухо улыбнулась и приподняла одну бровь в немом намеке. «В общем, я вас предупредил», — правильно понял невысказанное пожелание мужчина. «Всего доброго, барышня». «Благодарю». Послышался легкий удар кнута. Лошади тронулись, оставив перед входом в злополучную лавку одинокую девушку. Та с минуту постояла неподвижно, а потом с глубоким вздохом развернулась и посмотрела на свой новый дом. «Лавка артефактов, говорите? Ну что ж, поздравляю с новым витком жизни, Кэтрин. Добро пожаловать домой». Из того же редикюля появился резной ключ. После того, как он повернулся в замочной скважине, послышался заветный щелчок, и дверь открылась. С этого момента началась новая история Кэтрин Мейс, то есть моя история.